Все разговоры записываются. Директор одной сувенирной компании рассказал мне любопытную историю. У них, как и у многих компаний, прежде чем клиента соединяют с менеджером, звучит голос робота. Для улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. Звонит им в пятницу под вечер одна дамочка. Трубку взяла Анастасия, выпускница факультета психологии МГУ. По специальности она работу не нашла и пришла к нам на должность менеджера по работе с клиентами. Продолжу. Эта дамочка сразу перешла к делу. «Здравствуйте, переведите мой звонок на руководителя службы безопасности». «У нас нет такой службы. Может быть, я могу помочь?» «А вас как зовут?» «Настя». «Так вот, Настя, у вас действительно все разговоры записываются?» «Конечно». «Это плохо. Очень плохо. Дело в том, что я уже 2 дня назад звонила в вашу компанию и пыталась выбрать VIP-подарок для своего друга-нефтяника». «И что же здесь плохого?» «Настя, вы замужем?» «Да». «Тогда вы меня поймете. Дело в том, что я так и брякнула в трубку, что ищу подарок для моего друга-нефтяника. У меня такой только один друг, а муж что-то чувствует и бешено меня к нему ревнует. Представляете, что будет, если эта запись попадет к моему мужу?» «Но каким образом она может попасть к вашему мужу?» «Не знаю. Я уже ничего не знаю. Я, когда это представила, всю ночь не спала». «Но что же вы хотите?» «Настя, помогите мне в записи заменить всего одно слово. Не для друга нефтяника, а для подруги нефтяника». «Вряд ли это убедит вашего мужа. И потом, это крайне сложная работа». «Понимаю, понимаю, я все оплачу». «Дело не в деньгах, просто это сложная студийная работа». «А может быть, можно весь мой разговор стереть? А то вдруг меня потом этим разговором кто-нибудь решит шантажировать. А я там свой телефон называла». «Простите, что не спросила вас раньше, как я могу к вам обращаться?» «Вера Сергеевна, можно просто Вера». «Вера, простите за нескромный вопрос. А вы любите своего мужа?» «Конечно, люблю. Он прекрасный человек. Меня боготворит». «Тогда зачем вам этот нефтяник?» «Ой, Настя, слышу по голосу, вы еще очень молоды. А когда тебе за 40, хочется какого-то разнообразия. Потом этот нефтяник так красиво ухаживает, а в постели он просто бог». «Понятно. Ничего не обещаю, но постараемся стереть. Огромное спасибо. Я хотя бы буду уверена, что меня никто не будет шантажировать». «Только одно условие. Вам придется бросить своего нефтяника или заплатить нам 1 000 000 рублей за молчание». «Но это же шантаж!» «Ну вот, я так и знала, так и знала. И, пожалуйста, делайте с этой записью что хотите. Я не заплачу вам ни копейки. Да и потом, на этой записи, по сути, ничего и не было. Ну, искала я подарок для нефтяника. Ну и что? Так что, милочка, на шантаж я не поддамся. Не на ту напали. Если я искала подарок другу, еще не значит, что я с ним изменяла мужу. Я ему так и скажу. Да, предстоит неприятный разговор, но муж мне поверит больше, чем вам». «Вы только одного не учли». «Даже интересно узнать, чего же я там, по вашей версии, не учла?» «Только то, что и этот разговор тоже записывается».